Глава 19. Преддверие. Аштира нервно мерила шагами галерею, просто чтобы не сойти с ума от бездействия и неведения. То и дело она возвращалась к проему, вглядывалась в руины и темное кипящее небо, вслушивалась в раскаты грома и далекую какофонию звуков, не то крики, не то рев. Ожидание было невыносимо, а внутри билась мысль. Раштау Таэхо знал множество секретов древних, но он не был жрецом Ануи. А эти шакалы, искаженные смены эпох, не были священными зверьми стража порога. Кто знает, насколько помутился их разум. И все же они отвечали на древнее воззвание, а отец умело направил их ярость на общего врага. Но не обернутся ли чудовища против него? Об этом даже думать не хотелось. Брэмстон и Ришнис были правы, она должна довериться приказу Раштау. Он всегда знал, что делает. Так к чему сомневаться в нем теперь? Просто при одной мысли о том, что она может потерять отца, внутри все переворачивалось. «Аши, помоги перебрать снаряжение», — тихо позвала Эймер. «Раскидаем по нашим сумкам». Конечно, чародейка и сама могла справиться, но девушка понимала. Тетушка пыталась ее отвлечь. «Я послежу», — с готовностью добавила Нера, сидевшая на небольшом обломке колонны на краю галереи. Аштира кивнула, бросила взгляд на Брэмстона. Министрель все так же сидел у стены, откинув голову. Не то провалился в забытье, не то просто экономил силы. Кочевники тоже притихли, даже беспокойный Альяс. Все напряженно ждали. Девушка присела рядом с Эймер, перебирающей что-то в заплечных сумках своей и Раштау. Чтобы занять руки, Аштира проверила склянки и мешочки с целебными снадобьями, разложенные в отцовской сумке в идеальном порядке. Убедилась, что у нее порядок, выбросила осколки от фиалов, не переживших приключения на обелиске. Эймер меж тем достала пару гладких жезлов, по спирали, покрытых символами какого-то неизвестного Аштире языка. «На вот, возьми, пригодится». «Что это? Оружие?» «Лучше. Бездымные факелы», — улыбнулась чародейка и деловито добавила. «Сама знаешь, обыкновенные коптят так, что по возвращении из похода ты свои роскошные волосы будешь неделю отмывать и умощать маслами, прежде чем запах перестанет тебя донимать. А одеяние порой бывает проще сжечь, чем отстирать». «Это точно», — раз уж даже древние потолки не выдерживают гари. Но а эти светят, как весный полдень. Но жара не дают и, что особенно важно, глубоко под землей, не выжигают воздух. Нужен будет свет, просто чиркни концом по камню. Эффект будет, как у кремня и огнива, только ярче. Прекрасное изобретение наших алхимиков. «Благодарю, тетушка». Аштира приняла жезлы, покрутила их в руках. На ощупь они были теплыми и, казалось, покрыты каким-то металлом, но при этом легкие. «Поистине, некоторые из людских изобретений не уступают творениям эры древних». Эймер усмехнулась, прищелкнула языком. «Древним не приходилось адаптироваться под капризы всплесков. Ну а люди лучше всех на свете умеют приспосабливаться. А вот и наизобретали всякого». «Неужели только из умения приспособиться? Я бы назвала такие штуки величием человеческого гения». «Или величайшей лени», — чародейка тихо рассмеялась. «И люди, и Ремеи придумали кучу способов, как облегчить себе жизнь. Вот где кроется суть самых искусных изобретений. Помнишь, я рассказывала тебе про теорию творения жизни от Годриона Даруса?» «Это чародей, которого сожгли?» — вспомнила Аштира. «Ну да. Очень уж не нравилось некоторым особо рьяным последователям новой религии, что он пытался опровергнуть теорию возникновения человека от божественной искры. Я, впрочем, тоже не в восторге от его идей, но сторонников у них много». «Ну да, происхождение от обезьяны, причем Ремы и чуть отстали. Ведь хвост у нас еще не отвалился». Аштира нервно рассмеялась. «Да-да. А самая первая обезьяна взяла палку потому...» Эймер наставительно подняла палец. «Что ей было лень взбираться на дерево за фруктами. Вот так и повелось с тех пор». Жрица недоверчиво покачала головой. «Все это, конечно, очень интересно, но...» Она подалась вперед, прямо встречая взгляд чародейки, и понизила голос. «С кем навстречу отправился отец? Что за он творит ритуал в самом сердце Шейдет. Аштира была готова к молчанию, к увиливаниям, но Эймер лишь посерьезнела и спокойно ответила. «С головой культа рассеченного лотоса, конечно. Тот, кто все это время вел наших соперников, не откажет себе в удовольствии засвидетельствовать почтение царицы лично. Мы опережаем его, но, увы, не так уж сильно. Точное местоположение гробницы ему по-прежнему неизвестно, и, полагаю, именно это он пытается выяснить с помощью ритуала. Не боится он вот так тут колдовать? Древние не любят вторжений, и самодовольство у них тоже не в чести. Чтобы какой-то чужеродный выскочка...» «Он Рэмэй», — тихо прервала Эймер. «Он знает, зачем пришел сюда и что здесь ищет. У него нет многовековых знаний Таэху. С отцом ему не тягаться», — уверенно проговорила Аштира, убеждая даже скорее саму себя, чем тетушку. Лицо чародейки осталось непроницаемым. В следующий миг она тепло улыбнулась. «Конечно нет. Сами боги не остановят твоего отца на пути к делу его жизни». Аштира отрывисто кивнула. В этом она не сомневалась. Закончив со сборами, она обернулась к Брэмстону, тихо подошла к нему и ласково провела ладонью по щеке, отводя пряди волос. Менестрель не шелохнулся. Видимо, глубоко спал. Эймер с преувеличенным интересом разглядывала какую-то колбу. «Если бы за каждый раз, когда Раштау грозила смерть, нам давали кошель золотом», — хрипло проговорил Брэмстон, приходя в себя. «Мы б уже не только таверну купили, а все ожерелье городов». Аштира вздрогнула от неожиданности и отстранилась. Менестрель посмотрел на нее сквозь полусомкнутые ресницы и улыбнулся, устало, но с привычным своим лукавством. «Знак!» — возглас Неры заставил всех встрепенуться. Старшая Рэмэй вскочила, балансируя на обломке колонны, и теперь указывала вперед. «Знак Раштау!» Аштира подбежала к ней. В самом деле, отяжелевшее от неестественных туч небо не просто снова вспыхнуло тусклым заревом. Вдалеке над руинами медленно поднималась сияющая огненная птица, мать-гриф, символ богини Аусетар. Эймер, остановившись рядом со Аштирой, довольно улыбнулась. «Красиво летит. Я грамотно рассчитала пропорции. Впрочем, кто бы сомневался». Тучи над некрополем не рассеялись, но их кипение успокаивалось, делалось более мерным, уже не предвещая бурю. Далекое зарево, пробивавшееся сквозь них, было лишь отблесками догорающего заката. Нера спешила, и отряд едва поспевал за ней, растянувшись длинной цепочкой. Аштира сильно отстала. Брэмстон не мог идти быстро, как ни пытался, а она не могла не поддержать его. Жрица видела безопасный путь, всем сердцем хотела поскорее убедиться, что с отцом все хорошо, но не пыталась ускорить шаг. Фигуры остальных уже скрылись среди развалин. Брэмстон вздохнул и попытался идти по камням быстрее, то и дело оскальзываясь на и без того не слишком верной тропе. «Куда припустил?» — осекла его Аштира, поддерживая под локоть. Менестрель прямо стиснул зубы. Привычная ухмылка походила на оскал. «Ткни меня куда-нибудь, чтобы не так хотелось спать, а?» «Придем и ткну, чтобы ты уже уснул до утра», — проворчала жрица, пряча тревогу за него. Среди камней показался Альяс, вернулся за ними, отделавшись от остальных. Молча молодой охотник приблизился и сменил Аштиру, поддерживая Брэмстона. Менестрель отшучивался, мол, не так уж он стар, чтоб юноши Хинан водили его под ручку среди руин, но не сопротивлялся. Значит, силы и правда были на пределе. Да жрица и так это видела. Прав был отец, не выдержит Брэмстон путь в гробницу, как бы Аштире не хотелось. Но она упрямо твердила себе, что приведет его к Адмейре после, когда все закончится. В сгущающихся сумерках они достигли условного места, святилища полуразрушенного храма, откуда открывался вид на скальные гробницы. Было очень тихо. Аштира слышала только приглушенные голоса спутников. Бой уже отгремел, а в том, что здесь прошел бой, сомневаться не приходилось. Кровь на камнях, темная, почти черная, и самая обычная алая, принадлежавшая людям или Рэмэй. А потом показались тела. Аштира была целительницей и не питала ни страха, ни отвращения, но даже ей стало несколько не по себе. Один лежал на спине, устремив к полуобвалившемуся каменному потолку выгрызенное до белых костей лицо. У другого были разворочены живот и грудная клетка. Кажется, он пытался ползти, оставив позади гирлянду внутренностей. А чью-то вырванную руку девушка споткнулась, проходя дальше, и эти тела оказались не единственными. Брэмстон присвистнул. «Ну ничего себе, здесь без нас повеселились!» Альяс тихо выругался, натыкаясь на очередной изуродованный труп. Вместе они прошли вперед, туда, где горела пара факелов, самых обычных, не бездымных. Пламя плевалось, чадило, словно не желало освещать развернувшуюся здесь сцену. Легкая фигурка спрыгнула перед ними. Аштира вздрогнула от неожиданности. Альяс обнажил скимитар. Но уже в следующий миг они узнали Тианеру. Тетушка склонилась над одним из трупов и деловито приспустила с погибшего штаны. Альяс возмутился было, что нельзя осквернять мертвые тела, но Аштира остановила его. Она знала, что ищет охотница. Особую метку, выжженный на крестце точно клеймо, рассеченный лотос, символ, давший имя культу. Нера поднялась, отряхиваясь, и подтвердила ее слова, крикнув куда-то за плечо. «Все до одного, не наемники, культисты! И впрямь на важное дело собрались!» Но к такому готовы не были, тихо отозвалась Эймер, появляясь из бокового прохода. Ее посох горел синим светом, выхватывая из темноты лица живых, придавая им неестественную мертвенную бледность. Альяс отправился искать отца. Аштира, поручив Брэмстона заботам обеих тетушек, поспешила во внутренний зал святилища. Стены и колонны были испещрены рельефами, местами выщербленными. Высокий потолок почернел от копоти. Слишком многие разжигали здесь свои костры за минувшие века. Но даже сейчас, в неверном свете факелов, она различала золотистые пятилучевые звезды в темной бездне неба. Впереди стоял каменный наос, откуда давным-давно уже вынесли драгоценную статую божества. Наос. С греческого «сердце, святилище». В данном случае, как в древнеегипетских храмах, ниша, куда ставилось скульптурное изображение божества, хозяина храма. Наосы могли изготавливаться из дерева и использоваться в ходе торжественных процессий или из камня. Огромный алтарь перед ним был расколот надвое, а сквозь пробоину в потолке сочился скудный свет. На развороченные тела Аштира не смотрела, ее взгляд устремился к Раштау. Жрец сидел у алтаря, сгорбившись. Он был жив, медленно поглаживал распростертого перед ним зверя. Мертвого зверя, как успела понять Аштира, когда только подошла. Шакал вывалил язык, глаза невидяще смотрели вперед, щупальца поникли. За алтарем девушка различала еще одно тело, месиво черного меха, багровой плоти и белых костей. Что могло сотворить со стражем такое, она не хотела и представлять. Раштау остался безучастным к ее появлению. Аштира присела рядом, коснулась его плеча, заглянула внутренним взором целителя, не спрашивая. Она не нащупала никаких ран, но казалось, что силы совсем оставили его. Рядом лежал отброшенный хлыст, похожий на мертвую ядовитую змею. Изредка по нему пробегали алые искры, словно и чудесное оружие Раштау отдало в бою все свои силы. Отец поднял голову. Его взгляд был непривычно потускневшим, лицо осунулось, скулы заострились, но на дне глаз горел огонек той же упрямой, непоколебимой воли. Поняв его без слов, Аштира передала ему сумку со снадобьями. Раштау чуть кивнул в знак благодарности, порылся и извлек один из сосудов. Зелье блеснуло золотом в свете факелов. Девушка узнала снадобье, разгоняющее кровь по жилам с новой силой. С таким можно было не спать целую ночь, а то и две. Как правило, хватало пары глотков, иначе могло наступить чрезмерное возбуждение, нестерпимое жжение внутри, лихорадка. Раштау выпил его до дна, откинул голову, привалившись к сломанному алтарю, и прикрыл глаза. Не решаясь спрашивать, жрица забрала у него опустевший сосуд, спрятала обратно в сумку. Зелье почему-то не действовало так, как она привыкла. «Мне просто нужно отдохнуть», — хрипло проговорил отец, не открывая глаз. и его пальцы чуть сжали шкуру зверя. «Нам всем нужно отдохнуть». Аштира заслышала вдалеке звонкий лай и голоса. Приближался отряд Фельдара. Раштау даже не шелохнулся, словно выпил неразгоняющее зелье, а сонное. Это пугало. И мысли закрадывались самые неприятные. Какой ценой на самом деле ему далась эта победа в святилище? Вскоре в галереях эхом разнеслись зычный бас Фельдара и возгласы его спутников. Судя по крепким дворфийским ругательствам, они обнаружили первые трупы. Нера уже бойко рассказывала о том, как Раштау остановил ритуал, хотя деталей она не знала, но от души добавила фантазии. Фельдар в свой черед хвастался, как они обратили в бегство отряд культа на подступах к некрополю, застав их врасплох. Черные копатели явно не ждали, что на них нападут еще и с этой стороны. По всему выходило, что стоянка культа переместилась на противоположную от скальных гробниц сторону, хотя именно здесь позиция была самой выгодной. На этом месте Раштау планировал укрепиться перед основной вылазкой уже к самому погребению Кадмейры, разбить экспедиционный лагерь. От множества факелов стало светло, как днем. Гул голосов, таких привычных, земных, отогнал смутные страхи. Золотистая стрела вспышкой пронеслась по святилищу. Чесом, учуяв хозяйку, устремился к ней и сбил с ног, рьяно вылизывая лицо, словно не виделся с ней ни сутки, а по меньшей мере пару месяцев. «Я себе так рога отколю о камни, глупыш!» Улыбаясь, Аштира села и крепко обняла пса, крутившего хвостом так, что вот-вот оторвется. Другие сау деловито сновали по святилищу, исследуя его. Трупы людей были для них чем-то привычным, а вот при виде останков шакалов псы вздыбили шерсть и глухо зарычали. Чесом, когда унялась первая радость, ткнулся головой Аштире в грудь, отталкивая ее от Раштау и от тела стража. Присоединившись к остальным сау, он осторожно обнюхал мертвое чудовище. Жрица видела, бесстрашные псы боялись. В их рычании слышались истеричные нотки, и они неуловимо подрагивали. Даже погибшие хищники внушали сау настоящий животный ужас, пришедший из глубины веков, впитавший в себя многовековые искажения. В зал вошел Фельдар в сопровождении пары своих воинов. «Ажи, вот ты-то мне и нужна!» — воскликнул он. «Посмотри там моих ребят! Кого зацепило, будь добра! А мы тут пока...» Дворф поднял факел повыше, огляделся. «Приберемся! Не знаю, как ты, а я с трупами делить лагерь не готов. Раштау, братец, а ты чё там разлегся? Поднимайся давай! Рано в саркофаг!» Дворф приблизился, потряс жреца за плечо с такой силой, словно хотел душу вытрясти. Старший Рэмэй открыл глаза, криво усмехнулся. «Не тебе одному пришлось повоевать», — чуть слышно прошелестел он. «Что, староват становишься для таких стычек? Так сказал бы наш Брэмстон», — ухмыльнулся Фельдар и гаркнул через плечо. «Ребята, собаку эту уродливую оттащите отсюда!» «Нет», — Раштау вдруг вскинул голову. Его глаза сверкнули, пальцы сомкнулись на черной шкуре. «Не трогай. Их я сам похороню». К тому моменту, как Аштира осмотрела и обработала раны воинов, обошлось без погибших, и только двое получили раны серьезнее прочих. Святилище уже расчистили и разбили лагерь. Тела культистов были сложены за стенами, и Эймер разожгла пламя погребального костра. Огонь жарко всколыхнулся к черному небу, разбрызгивая фонтаны золотых искр. Скрываться было уже не от кого и незачем. Расстановка сил была ясна обеим сторонам, и обе готовились к завтрашнему дню. По приказу Раштау останки стражей вынесли из святилища, а потом жреца оставили в одиночестве. Аштира не знала, что случилось там в темноте. Возможно, приходили другие. Сам отец не рассказывал, как и о том, что произошло здесь, несмотря на все уговоры. Молча он ушел отдыхать в одно из боковых помещений, где прежде располагались не то покои жрецов, не то сокровищница или склад. Остальным пришлось довольствоваться историями друг друга. Брэмстон и Нера наперебой рассказывали о встрече со стражами. Фельдар о том, как его отряд гнал культистов до самых мастаб. Дворф чрезвычайно обрадовался, что Министрель остается с ними, хотя Брэмстон мрачно заявил, мол, Удивлять его изысками походной кухни не намерен. Впрочем, он смягчился, когда Фельдар поделился с ним парой глотков настоящей дворфийской настойки отменного качества и даже разрешил нацедить немного в памятную флягу. После все отдали дань памяти погибшему следопыту, но мыслям о смерти поддаваться не хотелось никому. Каждый понимал, что завтра выживут не все. Рассчитывать, что культистов остановит страх перед Раштау, не приходилось. Что бы ни скрывало Кадмейра в месте своего последнего упокоения, не только Таэху считали это величайшим сокровищем. Аштира недолго сидела у общего костра. Тихо выскользнула в темноту и тишину некрополя, остановилась в глубоких тенях на границе святилища. Верный Чесом трусил следом. Снаружи было сколь возможно безопасно. Подступы к лагерю охранял кто-то из следопытов и дворфов. Усталость все же добралась до нее, окутала плотным покрывалом, притупляющим восприятие. Кипевшая внутри энергия улеглась, но всплеск и не думал угасать. В сердце Шейдет им гудел каждый камень. Значит, утром у нее будет достаточно сил, чтобы позаботиться об отряде. Вот, стало быть, на что намекал отец. «Нашему отряду нужен целитель. На тебе будут все наши жизни». В какой момент он решил использовать стражей против культа? Аштира не знала. Запланировал ли отец это сразу, или мысль пришла лишь, когда они столкнулись с шакалами Ануи. В любом случае он понимал, что призыв древних дорого ему обойдется. И все же завтра он поведет их к Адмире. Жрица напомнила себе, что Раштау Таэху всегда знал, что делает. Чесом встрепенулся, заглянул в проход. Вскоре и Аштира услышала тихий звук шагов. Кто-то направлялся сюда неспешно и не очень уверенно. Сау дернул хвостом раз, другой, потом неистово закрутил им и коротко тявкнул. Девушка улыбнулась. Угощений в этот раз не будет, а все же пес узнал щедрого гостя обители. Брэмстон вышел, стараясь не слишком явно придерживаться за стену, потрепал свободной рукой пса. «Слишком шумное застолье на твой вкус, да?» Министрель улыбнулся. «Просто немного устала», — призналась Аштира, приблизившись и оглядела его внутренним взором целителя. Восстановление шло своим чередом, но этот упрямец не давал телу необходимый отдых. «А тебе нужно спать». «Ну вот как это, ватага уймется, сразу лягу», — заверил Брэмстон. Словно в подтверждение его слов из глубин святилища раздался очередной взрыв хохота. Аштира закатила глаза. «Как будто завтра на праздник собираются, а не на важную миссию». «Почти все выжили. Это уже повод для праздника», — заметил Министрель. И на этот раз он не шутил. «Тогда, надеюсь, отпразднуем и завтра. Кем бы ни был тот, кто ведет наших врагов, у него нет знаний Таэху». «Все получится как надо», — отозвался Брэмстон, поглаживая Чесома. «Я ведь тебя так и не отблагодарила. А теперь получается, что и долг тот старый не вернула». Аштира усмехнулась и развела руками. «Ты снова спас меня». Брэмстон вдруг привлек девушку к себе, зарылся лицом в ее волосы. Она замерла, потом нерешительно обняла его за плечи. «О долгах поговорим после, когда вернемся домой», — шепнул Министрель. «Завтра я защитить тебя не смогу. Только вот так». Аштира почувствовала, как он вложил что-то прохладное, тяжелое в ее ладонь, и запоздало узнала его чеканный медальон, защитный амулет, который он всегда носил. «Но это же твой!» «Вот и постарайся, чтоб мой драгоценный амулет не пополнил коллекцию сокровищ древних мертвецов. Поняла? Это не подарок. С возвратом огонек». Он улыбнулся, потерся носом о ее нос. Медальон пульсировал в ладони жрицы. Нерешительно Аштира надела амулет Брэмстона. Спрятала на груди под кожаным доспехом и льняной рубахой. Магия окутывала теплом, опутывала защищающим покровом, и в магии этой отчетливо ощущался привкус его присутствия. Должно быть, медальон заклинали на его крови, а с такими вещами просто так не расстаются. «Так мы войдем в гробницу Кадмейры почти вместе». «Благодарю тебя». Слова растаяли в поцелуе. Брэмстон словно запечатал ее обещание нежностью. «Вернемся домой».